Заключение. Душа и тело. Наука о смерти — молодая наука, но она уже принесла в мир новое понимание процесса умирания и самой смерти. Наука подтвердила учение христианства. При умирании какая-то часть личности переходит в новые условия реальности и продолжает сознательное существование. Человек имеет душу и тело. В земных условиях они соединены и живут вместе, но они не неразделимы. После смерти тела душа продолжает жить в загробном мире. Она может жить вне тела и в земном мире. В наше время этот факт подтвержден объективной наукой. Научно-исследовательские институты разных стран теперь изучают условия жизни души вне тела. Душа нуждается в теле для ее деятельности в материальном мире, но не для жизни. Душа может жить и без тела. Возникает встречный вопрос: может ли тело жить без души? В природе какой-то низший уровень существования возможен и без души, или во всяком случае без того, что мы обычно называем душой. Однако сознательной человеческой жизни без души не существует. При умирании душа покидает тело раньше, чем наступает смерть последнего. После ее выхода тело становится неподвижным и теряет все признаки жизни. Но в тех случаях, когда душа возвращалась в тело, человек оживал и все жизненные функции восстанавливались. Следовательно, и при отсутствии души тело может сохранять некоторое время потенциальную способность жить. Смерть не момент, а процесс перехода, занимающий известное время, и до какой-то стадии перехода душа иногда может вернуться в тело и в жизнь на земле. В то время, когда душа и тело существовали раздельно, жила и сохраняла контакт с окружающей средой душа, а не тело. Если душа и тело во время их раздельного существования пребывали в разных местах, возвращенный к жизни человек помнил обстановку, в которой была его душа, и описывал события, происходившие с его душой, а не с телом. Его тело в это время ничего не видело, не слышало и не воспринимало. Мозг, видимо, не функционировал или, во всяком случае, не реагировал на контакт с окружающим и не фиксировал восприятий, если они были. Все происходившее с телом не оставило никаких отпечатков в памяти человека, вернувшегося к жизни. Провала в памяти тоже не было, в ней сохранилось то, в чем принимала участие его душа. Воссоединение души с телом возможно, конечно, далеко не всегда. Душа может жить только в способном функционировать теле. После разрушения какого-либо жизненно важного органа телесная жизнь больше невозможна. Попытки реанимации бывали успешными, как правило, только в первые минуты, может быть, 1-2 часа после угасания жизненных функций, до тех пор, пока не началось структурное разрушение тканей. Существуют отдельные свидетельства и о более длительных сроках. В Евангелии и в Деяниях описано много чудесных случаев воскрешения мертвых Иисусом Христом и апостолами. Иисус Христос воскресил Лазаря на третий день после смерти, когда уже началось разрушение тела. Такие же случаи приводятся в книгах других религий. Есть подобные описания в светской литературе. Тело Икскуля вернулось к жизни из состояния трупного окоченения. У многих такие сообщения вызовут только ироническую усмешку. Однако есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам, как писал Шекспир. А предвзятый скептицизм не говорит о ясности мышления. Конечно, трудно поверить в возвращение к жизни из трупного окоченения или при запахе начавшегося тления. И я колебался, нужно ли упоминать об этих сообщениях. Но замалчивание было бы равнозначно отрицанию не только описываемых событий, но и самих сообщений. в мир входит новое понимание смерти и жизни души. Данные и сообщения о них настолько новы, что утверждать или отрицать что-либо еще не время. Мы не будем обсуждать их. Важно то, что в наше время наука подтвердила учение христианства о продолжении жизни после смерти тела. Выйдя из умершего тела, душа человека переходит в другие условия существования и продолжает жить там. Значит, кроме знакомого нам материального мира, существует другая реальность, которую мы, живя на земле, не постигаем. В этом другом мире тоже есть жизнь. Мы знаем теперь об этом нездешнем мире немного больше, чем раньше. Христианство и все великие ученые всегда учили, что во Вселенной существует всеобъемлющий разум, много выше человеческого разума, и всегда прозревали существование высших условий жизни духа. Нам было показано, что смерть не разделяет два мира непроходимой стеной. В этой стене есть дверь, и закрыта эта дверь не совсем наглухо. Смерть — это только переход из одного мира в другой. Кант писал: «Человеческую душу следовало бы считать одновременно связанной уже и в настоящей жизни человека с двумя мирами, из которых она, пока образует со своим телом одно личное целое, воспринимает ясно только мир материальный». Мы знаем также, что души умерших людей и другие духи, живущие в том мире, могут иногда посещать и наш мир. Нам было дано посмотреть сквозь приоткрытую дверь и увидеть то, что нам нужно знать о другом мире. За последние 10-20 лет все больше людей получают личный опыт загробной жизни и убеждаются в существовании загробного мира. Господь дал нам это знание и возможность рассеять сомнения объективной проверкой в самое темное время в истории человечества. Для каждого из нас в плане личной жизни этот успех науки важнее, чем все остальные научные и технические достижения. Все больше людей убеждаются в существовании потустороннего мира. Сейчас значение этих открытий осознано еще далеко не всеми. Радикально новое всегда принимается людьми не сразу. Однако описанные выше феномены уже и сейчас более широко известны, чем иногда кажется. Люди, имевшие личный опыт, рассказывают неохотно, боясь недоверия и насмешек. Были случаи, когда рассказывавшие подвергались принудительному психиатрическому обследованию. Однако о пережитом никогда не забывают. Новое понимание смерти меняет характер и образ жизни людей. «Это было самое большое событие моей жизни. Что сделал я в моей жизни? Я должен теперь жить иначе». Узнав, что жизнь продолжается за гробом, люди переставали бояться смерти, исчезали мелкие тревоги, жизнь делалась серьезнее, глубже и духовнее, появлялась энергия и росла жажда жизни. Доктор Карлис Озис сообщил о трех тяжелобольных, которые, пройдя через эпизоды временной смерти, стали выздоравливать. У людей, увидевших свет, меньше себелюбия и больше любви к людям. Они хотят помогать другим и служить им. Многие чувствуют, что их вернули на землю для того, чтобы дать им закончить жизнь более правильно. Новый свет, входящий в нашу жизнь, делает людей лучше. Он пришел в темное время почти полного преобладания материального над духовным. Казалось, что жизнь духа загнана в тупик, и на нашей планете торжествует зло. И вдруг наука показала нам, яснее, чем когда-либо раньше, что все материальное временно, а духовное живет вечно. Каждому из нас, как и всегда, оставлено право самому увидеть или не увидеть, принять или не принять. Но новое знание здесь, с нами. Доктор Кюблер-Росс, оценивая последнее открытие, пишет, что сейчас происходит возрождение идей о смысле жизни и смерти, о творении и о Творце и о Его присутствии в каждом из нас. Я думаю, что мы подходим к новой эре в жизни человеческого общества. Аудиокнига записана по заказу благотворительного фонда «Предание». Наш адрес в интернете – предание.ру.